Все это мешало мне вздремнуть, и я боялся, что если не сделаю этого, то окажусь не на высоте, когда возникнет необходимость оперативно дополнить или отредактировать куски для печати, произнесенные экспромтом. В этом была моя нехитрая функция, которой, однако, сам первый придавал большое значение. Он очень любил отступать от текста во время своих выступлений, говорил при этом, совершенно не следя за формой, стремясь любыми средствами донести до слушателей свою главную мысль, и поэтому неоднократно возвращаясь к ней, что создавало, конечно, нелегкие ребусы для редакторов. Я был знаком с его стилем еще до болгарской поездки и знал, что надо в любой момент иметь ясную голову и хорошо отточенное перо. Кроме того, нам нередко вручали его так называемые «задиктовки», то, что он наговаривал стенографистке для очередной речи. Обработки такой «задиктовки» представляли собой особенно трудное дело. Надо было сохранить смысл, а для этого его требовалось прежде всего обнаружить, вычленить из большого вороха второстепенных слов, затем отшлифовать, а нередко просто переписать заново весь материал, но так, чтобы автор легко находил свои мысли и выражения, то, чем он дорожил и ради чего производил эту задиктовку. Обычно я сам заново передиктовывал все, предварительно пройдясь по тексту и подчеркнув самые важные места. Легко поэтому понять мое волнение в момент первой поездки. Здесь моя работа не должна была проходить через фильтр ЮВ, привычный и гарантирующий точное попадание в десятку. Я должен был сам брать на себя ответственность за окончательную обработку текста. Подготовленный мной текст потом просматривался помощниками первого, которые в смысле грамотности и литературной обработки больше полагались на других. Самолет приземлился, и я впервые попал в атмосферу, присущую зарубежной поездке высшего руководства. Огромные толпы с цветами в руках, люди, восторженно размахивающие флажками, громкие крики «Ура!» и «Здравицы!», кортеж черных машин, их было не менее 25-30, пробиравшиеся через эту толпу, яркое летнее солнце. Все это было чрезвычайно празднично, красочно. Я ехал, кажется, в четвертой машине с одним из помощников первого, и тут обнаружил какую-то странную реакцию публики на свою скромную особу. Как только они видели меня, крики и аплодисменты вспыхивали с особой силой. Я с недоумением обернулся к сопровождавшему нас товарищу, и тот со смехом объяснил, что они принимают меня за своего, за болгарина. Я упоминаю об этом потому, что вечером произошло аналогичное недоразумение, но на этот раз не с болгарами. Во время ужина, организованного болгарами в честь делегации консультантов и помощников, посадили за тот же стол, что и наших руководителей, но по другую сторону. Случайно я оказался прямо напротив первого. И вот он, как обычно, поднялся произносить тост за советско-болгарскую дружбу и тоже, как обычно, отвлекшись от тоста, начал вспоминать прошлое. Здесь я снова услышал историю, которую он уже рассказывал на приеме после завершения совещания Компартии в 1960 году, о том, как умер Сталин, как брали Берию, о нравах, царивших среди высших руководителей при Сталине, о 1937 годе и о многих других политических событиях. Говорил он не меньше 2 часов, а я сидел застывший и завороженный, слушая эту исповедь. Я не в силах был оторвать глаз от рассказчика, а он, видя мое такое необычное внимание, все чаще обращался в разговоре лично ко мне, жестикулировал, объяснял, доказывал и еще более углублялся в волновавшие его воспоминания. Все остальные сидели тихо, молча, терпеливо ожидая окончания его речи. И, наверное, каждый про себя думал о своем. Меня потрясли эти откровения, эти грозные страсти на политическом Олимпе, эти мучительные переживания удел деятелей из окружения высшего руководства. «Ближе к царю, ближе к смерти», — думалось мне в этот момент. Как эта близость выворачивает наизнанку всего человека. Вот она, плата за власть. Не помню, чем закончился тот вечер, но хорошо помню, что я долго не мог уснуть, перелистывая в своем возбужденном мозгу страницу за страницей мрачной исповеди участника и жертвы минувших времен. Наутро меня неожиданно пригласил помощник первого.